Глава 15. Ночной властелин. Оплаченный долг. 26-й день месяца Мишамонт, 352-й год после катаклизма. Храмовые колокола гулко отбивали время. Время начала Совета Повелителей приближалось, а Рейслину еще предстоял долгий путь наверх. Как только он оказался вне поля зрения стражи, то сразу же снял с пояса мешочки с компонентами для заклинаний и снова спрятал их под одеждой, а затем повесил на шею медальон, опять превратившись из мага в жреца. Поднимаясь по лестницам и считая ступени, он направлялся к месту встречи жрецов высшего ранга. В вестибюле зала совета Рейслин присоединился к группе спириторов. Не желая привлекать излишнее внимание, маг скромно держался за спинами других. Он ни с кем не заговаривал, лишь глубже натягивал капюшон и держался в тени, опираясь на посох и стараясь посильнее при этом хромать. Когда один из спириторов надумал приблизиться к нему и заговорить, другой одернул его за рукав и пробормотал. «Это служитель Маргиона», после чего жрец немедленно утратил интерес к беседе. Более того, после этого все старались держаться от Рейслина подальше. Вскоре вместе со своими помощниками появился ночной властелин. Верховный жрец был облачен в черные бархатные одежды со вставками пяти цветов, изображающими цвета драконов Такхизис. Спириторы, тоже разодетые по случаю торжества, выстроились за ним. Ночной властелин был в отменном настроении и лично приветствовал каждого. Наконец, его бездонные глаза остановились на Рейслине. «Мне сказали, что ты последователь Маргиона», — сказал он. «Нас нечасто посещают его слуги, особенно такого высокого ранга. Добро пожаловать, спиритор!» Внезапно ночной властелин замолчал, а его глаза сузились, всматриваясь в тень под капюшоном Рейслина. «Мы уже встречались?» Хотя тон верховного жреца не изменился, в глубине его глаз вспыхнул недобрый огонек. «Ты кажешься мне знакомым. Откинь капюшон, позволь увидеть твое лицо». «Мое лицо не слишком приятно, господин», — ответил Рейслин, изменив голос. «Меня нелегко потрясти. Этим утром я лично отрезал одному человеку нос и вырвал ему глаза», — улыбнулся ночной властелин. «Он был шпионом, и именно так я с ними и расправляюсь. Дай мне посмотреть на твое лицо, спиритор». Рейслин проклял свою невезучесть. Он не должен был соваться сюда. Ему следовало подумать о том, что ночной властелин непременно его узнает. Его даже не посадят в темницу, просто убьют на месте. «Сними капюшон, покажи ему свое лицо», — прошептал Фистандантиус. «Заткнись», — мысленно прошипел Рейслин. Вслух же он сказал. «Мой господин, я принес клятву Маргиону». «Быстрее!» — ночной властелин стиснул висящий на груди медальон и затянул речитатив. «Такхизис, услышь мою просьбу». «Он убьет тебя на месте. Сними капюшон. Это в наших общих интересах, хотя бы и лишь на этот момент». Медленно и неохотно Рейслин стянул с головы капюшон. Один из спириторов задохнулся и прикрыл рот рукой. Другие зажмурились и отступили. Ночной властелин тоже отвел взгляд, но не от отвращения, а потому что потерял интерес. Перед ним был не шпион, а просто больной последователь мерзкого бога. «Прикрой лицо», — махнул он рукой. «И прими мои извинения для Маргиона, если я оскорбил его». Рейслин натянул капюшон на голову. «Я опять спас тебя, юнец». Рейслин обхватил голову руками, словно пытаясь вырвать все волосы с макушки. Фистандантиус захихикал. «Ты мой должник, а ты гордишься тем, что всегда возвращаешь долги». Невидимая рука сжала сердце мага. Ужасный приступ кашля согнул его пополам. Рейслин поднес руку ко рту и увидел на пальцах кровь. Он бессильно и беззвучно выругался. Маг ругался и кашлял до тех пор, пока, ослабев, не сполз на пол у стены. Спириторы тревожно следили за ним. Слово «зараза» передавалось шепотом от одного к другому. Многие начали яростно расталкивать соседей, пытаясь оказаться подальше. Но вдруг под сводами храма разнесся звук гонга, и Рейслин немедленно оказался забыт. «Пора, мой господин», — поклонился помощник ночному властелину, распахивая двустворчатые двери, ведущие в зал совета. Спириторы затолпились у входа, надеясь первыми увидеть процессию повелителей драконов и прибытие повелителя Арякоса. «Не ведите себя, как неотесанная деревенщина!» — сердито рявкнул ночной властелин. Спириторы пристыженно отошли вглубь вестибюля. «Солдаты повелителя Арякоса собрались вокруг его трона», — сообщил помощник от дверей. «Он сейчас прибудет». «Мы войдем сразу после него», — сказал ночной властелин. «Всем построиться!» Помощник засуетился, выстраивая спириторов в две шеренги. Ночной властелин занял почетное место в конце строя. На Рейслина, который пытался прийти в себя и кашлял, вцепившись в посох, никто не обращал внимания. Раздавшийся грохот шагов и ритмичные удары барабанов заставили все здание вздрогнуть. Послышались крики и команды офицеров. «Сначала в зал войдут жрецы», — пояснял спириторам ночной властелин. «Когда вы все соберетесь на возвышении, выйду и я и займу почетное место рядом с ее темным величеством». Солдаты в зале разразились приветственными криками. «Что там происходит?» — спросил верховный жрец у помощника. «В зал только что вошел повелитель Ариакас». «На нем надета корона власти». «Он облачен в доспех повелителя драконов», — начал перечислять помощник. «Фиолетовый плащ и корону власти». Ночного властелина перекосило от гнева. «Корона власти — святыня темных жрецов!» Его возмущенный голос заглушил всеобщий шум. «Что ж, посмотрим, кто будет носить ее, когда королева Такхизис завоюет этот мир!» Спириторы замерли, взволнованно ожидая сигнала о прибытии их королевы. Рейслин снова упал на колени, не в силах перестать кашлять. Стоявший перед ним жрец на миг обернулся и скользнул сердитым взглядом по его скорчившейся фигуре. Воины Ариакаса все громче приветствовали своего повелителя. Сам он не торопился останавливать их, поэтому рев становился оглушительным и хриплым. Солдаты били копьями в пол и колотили мечами по щитам, выкрикивая имя Ариакаса. Спириторов начало утомлять ожидание. Они принялись переговариваться и нетерпеливо переминаться с ноги на ногу. Ночной властелин нахмурился и велел узнать, чем вызвана задержка. «Ариакас оказывает дань уважения трону Такхизис», — перекрикивая шум, заорал помощник. «Ее темное величество прибыла?» — спросил ночной властелин. «Нет, господин, ее трон пуст». «Прекрасно», — сказал ночной властелин. «Мы сами поприветствуем ее». Спириторы волновались все сильнее. Даже сам верховный жрец уже нетерпеливо постукивал ногой по полу. Наконец приветственные крики стали затихать, и в зале воцарилась тишина. Вновь ударил гонг. «Это сигнал для нас! Приготовиться!» Спириторы торопливо приглаживали мантии и оправляли капюшоны. Зазвучали трубы, и из зала вновь донеслись приветствия, еще более громкие, чем те, что раздавались при появлении Ариакаса. Ночной властелин обрадовался и сделал отмашку, после чего шеренги спириторов зашагали к дверям. Оттуда начинался узкий каменный мост, который вел к подножию трона Темной Королевы. Первые двое спириторов уже миновали двери, когда помощник вдруг заорал и замахал руками, приказывая процессии остановиться. «Что такое? Что случилось?» — нахмурился ночной властелин. «Это был сигнал для повелителя драконов Китиары, господин», — с дрожью в голосе сказал помощник. «Сейчас в зал входит темная госпожа и ее воины». Ночной властелин побледнел от ярости. Спириторы сломали строй и затолпились вокруг, сердито заговорив все сразу и перебивая друг друга. Но появление драконида со знаком имперской гвардии на доспехах заставило всех замолчать. «Что тебе нужно?» — гневно рявкнул ночной властелин. «Повелитель Ариакас приветствует верховного жреца королевы Такхизис», — начал драконид. «Он послал меня сообщить об изменениях в церемонии. Уважаемые жрецы должны войти в зал только после того, как у него вступит командующий Белой армией, повелитель Таэт. Повелитель также...» «Я отказываюсь», — внезапно сказал ночной властелин опасно спокойным тоном. «Прошу прощения». «Ты слышал меня. Я не войду в зал последним. И я вообще не пойду на совет. Можешь так и передать Ариакасу». «Я доложу повелителю», — поклонился драконит и отбыл с презрительным видом. «Ариакас оскорбил меня, а вместе со мной и Такхизис», — ночной властелин бросил мрачный взгляд на окружающих его жрецов. «Я не буду поддерживать его, и она тоже. Мы отправимся в аббатство и докажем ей нашу верность молитвами». Спириторы, негодующе бормоча, потянулись из вестибюля, шелестя бархатными одеждами. Рейслин собрался идти следом, но, сделав пару шагов, схватился за грудь и застонал от боли. Посох выпал из ослабевшей руки. Маг рухнул на колени, кашляя кровью. Со стонами Рейслин извивался на полу, не в силах остановить мучение. Несколько спириторов тревожно оглянулись на упавшего собрата. Некоторые вопросительно посмотрели на ночного властелина. «Может быть, помочь ему?» — отважился спросить один. «Оставьте его. Пусть Маргион сам разбирается со своим жрецом». Ночной властелин взмахнул рукой, приказывая всем разойтись. Спириторы не заставили себя просить дважды. Закрыв лица черными рукавами, они бросились прочь от Рейслина с максимально возможной скоростью. Убедившись, что остался один, маг поднялся на ноги. Подобрав посох Магиуса и приблизившись к дверям, он заглянул в зал. Перед ним выгибался узкий мост из черного камня, который вел к трону темной королевы. Но Такхизис еще не появилась, возможно, она находилась в аббатстве, выслушивая жалобы ночного властелина. В зале между тем вновь забили барабаны и раздались приветственные крики. Прибыл еще один повелитель. Рейслин рискнул выйти на мост. Он остановился неподалеку от входа. Ему было необходимо все видеть, оставаясь при этом незаметным. У моста не было никакой ограды, никаких перил. Склонившись над краем, маг увидел далеко внизу под собой множество людей. Шеренги солдат колыхались и извивались, словно личинки в куске гнилого мяса. Троны, на которых восседали повелители драконов, возносились высоко над полом. А надо всеми ними возвышался трон Ариакаса. Он был расположен на почетном месте, прямо под альковом темной королевы. Высеченный из оникса, трон отличался простотой и отсутствием украшений. Трон Такхизис, напротив, поражал красотой и богатством отделки. Задняя часть представляла собой пятиглавого дракона, чьи головы формировали спинку. Две головы справа, две слева и одна посередине. Подлокотниками служили лапы, а сиденьем драконья грудь. Кроме того, трон был усыпан изумрудами, рубинами, сапфирами, жемчугом и черными алмазами. С высоты моста Рейслин мог видеть двоих повелителей – красавца с презрительным лицом Сала Кана и уродливого полулюдоеда Люцена Истакара. Белый трон по-прежнему пустовал. Ариакас выкрикивал имя повелителя Таэда, но никто не отзывался. Тот самый Таэд, что арестовал их в утехе. Тот самый Таэд, чьи поиски голубого хрустального жезла привели Рейслина и его друзей на те извилистые дорожки, которыми они шли. С того места, где он стоял, Рейслин не видел Китиару, но знал, что она должна была находиться по правую руку от Ариакаса. Рейслин прошелся по мосту. Он больше не волновался, что его обнаружат. Куполообразный потолок заволокло дымом от сотен факелов и дыхание драконов, что сидели на особых насестах под самой крышей. В своих черных одеждах Рейслин был лишь еще одной тенью в зале, полном теней. Но Такхизис все же могла его увидеть, как и все прочее, что привлекало к себе внимание богини. Воздух в зале совета пропитался запахами дыма, стали, кожи и интриги. Безусловно, эта зловонная смесь раздражала обоняние Ариакаса, но он сидел на своем троне с гордым видом, в высшей степени независимый и уверенный в себе. Рядом с ним не было телохранителей, но на голове Ариакаса поблескивала корона власти. Повелитель позволил всем своим подчиненным стоять со сталью в руках, а сам демонстративно пренебрег оружием и охраной, показывая, что его поддерживает и защищает сама Такхизис. «Что же он задумал?» — спросил себя Рейслин. «Правитель должен выглядеть уверенным и даже высокомерным, но ни один бог не может простить смертному гордыни. Последний человек, носивший корону власти, страдал именно этим грехом. Король-жрец Истара полагал себя равным богам. Боги Кринна показали ему свою истинную силу, обрушив на голову взорвавшегося жреца огненную гору. Ариакас совершает ошибку, ведя себя подобным образом». И тут Рейслин увидел Китиару. А рядом с ней стоял Танис полуэльф.